Заключение. Тарарарабух, и Мари упала с неимоверной высоты. Вот это был толчок. Но Мари тут же открыла глаза. Она лежала у себя в постельке. Было совсем светло, а около стояла мама и говорила: «Ну можно ли так долго спать? Завтрак давно на столе». Мои глубоко уважаемые слушатели, вы, конечно, уже поняли, что Мари, ошеломленная всеми виденными чудесами, в конце концов заснула в зале марципанового замка, и что арабчата или пажи, а может быть и сами принцессы, отнесли ее домой и уложили в постельку. «Ах, мамочка, милая моя мамочка! Где только я не побывала этой ночью с молодым господином Дроссельмейером, каких только чудес не насмотрелась!» И она рассказала все почти так же подробно, как только что рассказал я, а мама слушала и удивлялась. Когда Мария кончила, мать сказала: «Тебе, милая Мари, приснился длинный прекрасный сон. Но выкинь все это из головы». Мари упрямо твердила, что видела все не во сне, а наяву. Тогда мать подвела ее к стеклянному шкафу, вынула щелкунчика, который, как всегда, стоял на второй полке, и сказала: «Ах ты, глупышка, откуда ты взяла, что деревянная нюрнбергская кукла может говорить и двигаться?» «Но, мамочка», — перебила ее Мари, — «я ведь знаю, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного». Тут оба, и папа, и мама, громко расхохотались. «Ах, теперь ты, папочка, смеешься над моим щелкунчиком, а он так хорошо отзывался о тебе. Когда мы пришли в марципановый замок, он представил меня принцессам, своим сестрам, и сказал, что ты весьма достойный советник медицины». Хохот только усилился, и теперь к родителям присоединились Луиза и даже Фриц. Тогда Мари побежала в другую комнату, быстро достала из своей шкатулочки 7 корон мышиного короля. «Вот, мамочка, посмотри, вот 7 корон мышиного короля, которые прошлой ночью поднес мне в знак своей победы молодой господин Дроссельмейер». Мама с удивлением разглядывала крошечные короны из какого-то незнакомого, очень блестящего металла и такой тонкой работы, что едва ли это могло быть делом рук человеческих. Господин Штальбаум тоже не мог насмотреться на короны. Затем и отец, и мать строго потребовали, чтобы Мари призналась, откуда у нее коронки. Но она стояла на своем. Когда отец стал ее журить и даже обозвал лгуньей, она горько разрыдалась и стала жалобно приговаривать: «Ах, я бедная, бедная, ну что мне делать?» Но тут вдруг открылась дверь и вошел крестный. Что случилось? Что случилось?» — спросил он. «Моя крестница Марихен плачет и рыдает». Что случилось?» Папа рассказал ему, что случилось, и показал крошечные короны. Старший советник суда, как только увидел их, рассмеялся и воскликнул: «Да ведь это же коронки, которые я когда-то носил на цепочке от часов, а потом подарил Марихен в день ее рождения, когда ей минуло 2 года. Разве вы позабыли?» Ни отец, ни мать не могли этого припомнить. Когда Мари убедилась, что лица у родителей опять стали ласковыми, она подскочила к крестному и воскликнула: «Крестный, ведь ты же все знаешь. Скажи, что мой щелкунчик — твой племянник, молодой господин Дроссельмейер из Нюрнберга, и что он подарил мне эти крошечные короны». Крестный нахмурился и пробормотал: «Глупые выдумки». Тогда отец отвел маленькую Мари в сторону и сказал очень строго: «Послушай, Мари, оставь раз навсегда выдумки и глупые шутки. И если ты еще раз скажешь, что уродец Щелкунчик племянник твоего крестного, Я выброшу за окно не только Щелкунчика, но и всех остальных кукол, не исключая и мамзель Клерхен. Теперь бедняжка Мари, разумеется, не смела и заикнуться о том, что переполняло ей сердце. Ведь вы понимаете, что не так-то легко было Мари забыть все прекрасные чудеса, приключившиеся с ней. Даже уважаемый читатель или слушатель Фриц, даже твой товарищ Фриц Штальбаум сейчас же поворачивался спиной к сестре, как только она собиралась рассказать о чудесной стране, где ей было так хорошо. Говорят, что порой он даже бормотал сквозь зубы: «Глупая девчонка». Но, издавна зная его добрый нрав, я никак не могу этому поверить. Во всяком случае, доподлинно известно, что, не веря больше ни слову в рассказах Мари, он на публичном параде формально извинился перед своими гусарами за причиненную обиду, приколол им вместо утраченных знаков отличия еще более высокие и пышные султаны из гусиных перьев и снова разрешил трубить лейб-гусарский марш. Ну а мы-то знаем, какова была отвага гусар, когда отвратительные пули насажали им на красные мундиры пятна. Говорить о своем приключении Мари больше не смела. Но волшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слышала нежный шелест, ласковые чарующие звуки. Она видела все снова, как только начинала об этом думать. И вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, могла часами сидеть смирно и тихо, уйдя в себя. Вот почему все теперь звали ее маленькой мечтательницей. Раз как-то случилось, что крестный чинил часы у Штальбаумов. Мари сидела около стеклянного шкафа и, грезя наяву, глядела на Щелкунчика. И вдруг у нее вырвалось: «Ах, милый господин Дроссельмейер, если бы вы на самом деле жили, я не отвергла бы вас, как принцесса Перлипат, за то, что из-за меня вы потеряли свою красоту». Советник суда тут же крикнул: «Ну-ну, глупые выдумки». Но в то же мгновение раздался такой грохот и треск, что Мари без чувств свалилась со стула. Когда она очнулась, мать хлопотала около нее и говорила: «Ну, можно ли падать со стула? Такая большая девочка». Из Нюрнберга сейчас приехал племянник господина старшего советника суда. Будь умницей. Она подняла глаза. Крестный снова нацепил свой стеклянный парик, надел желтый сюртучок и довольно улыбался. А за руку он держал, правда, маленького, но очень складного молодого человека, белого и румяного, как кровь с молоком, в великолепном красном шитом золотом кафтане, в туфлях и белых шелковых чулках. К его жабо был приколот прелесть, какой хорошенький букетик. Волосы были тщательно завиты и напудрены, а вдоль спины спускалась превосходная коса. Крошечная шпага у него на боку так и сверкала, словно вся усеянная драгоценными камнями. Под мышкой он держал шелковую шляпу. Молодой человек проявил свой приятный нрав и благовоспитанность, подарив Мари целую кучу чудесных игрушек и прежде всего вкусный марципан и куколок взамен тех, что погрыз мышиный король, а Фрицу подарил замечательную саблю. За столом любезный юноша щелкал всей компанией орешки. Самые твердые были ему нипочем. Правой рукой он совал их в рот И щелк, скорлупа разлеталась на мелкие кусочки. Мари вся зарделась, когда увидела учтивого юношу, а когда после обеда молодой Дроссельмейер предложил ей пройти в гостиную к стеклянному шкафу. Она стала пунцовой. «Ступайте, ступайте играть, дети. Только смотрите, не ссорьтесь. Теперь, когда все часы у меня в порядке, я ничего не имею против», — напутствовал их старший советник суда. Как только молодой Дроссельмейер очутился наедине с Мари, он опустился на одно колено и повел такую речь. «О, бесценная мадемуазель Штальбаум! Взгляните, у ваших ног счастливый Дроссельмейер, которому на этом самом месте вы спасли жизнь. Вы изволили вымолвить, что не отвергли бы меня, как гадкая принцесса Пирлипат, если бы из-за вас я стал уродом. Тотчас же я перестал быть жалким щелкунчиком и обрел мою былую нелишенную приятности наружность. О, превосходная мадемуазель Штальбаум! Осчастливьте меня вашей достойной рукой. Разделите со мной корону и трон. Будем царствовать вместе в марципановом замке. Милый господин Дроссельмейер, вы кроткий, добросердечный человек. Да к тому же еще царствуете в прекрасной стране, населенной прелестным веселым народцем. Но разве могу я не согласиться, чтобы вы были моим женихом?» И Мари тут же стала невестой Дроссельмейера. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженный серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали 22 тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами, жемчугом. А Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, словом, всякие чудеса и диковинки. Хе-хе, вот вам сказка про щелкунчика и мышиного короля.